выдающегося латиниста, питомца орденской школы, как несколько расплывчато выразился Саттембрини, не замедлило привлечь в качестве доцента местное среднее учебное заведение, украшением которого он является. Словом, Саттембрини всячески превозносил безобразного Нафту, хотя только что имел с ним нечто вроде словесной дуэли, и поэтому сходному с дуэлью спору предстояло тут же возобновиться. Вслед за тем Саттембрини стал знакомить господина Нафту с братьями, причем выяснилось, что он уже раньше ему о них рассказывал. Вот это тот самый приехавший на 3 недели молодой инженер, у которого Гоффред Беренс обнаружил влажный очажок, — сказал он. — А это надежда прусской армии, лейтенант Симпсон. И он заговорил о бунтарских настроениях Иоахима и о том, что он мечтает уехать отсюда, добавив, что, несомненно, оскорбил бы инженера, не предположив в нем такого же нетерпеливого стремления поскорее вернуться к труду. Нафта скорчил гримасу. — У вас, господа, весьма красноречивый опекун, — сказал он. — Я не хочу сомневаться в том, что он правильно толкует ваши мысли и желания. — Труд, труд. Разумеется, он меня сразу изобразит врагом человечества. «Имминикум хуманае натурае», если я осмелюсь напомнить о временах, когда, играя на этой дудке, он отнюдь не достиг бы ожидаемого эффекта, о временах, когда неизмеримо выше ставили прямо противоположный идеал. Бернар Клевровский, например, учил иным степеням совершенства, которые господину Лодовико и во сне не снились. Бернар Клевровский, около 1091-1153 год, французский церковный деятель и духовный писатель-мистик, монах цистерианского ордена, настоятель основанного им монастыря в Клерво, Бургундия, вдохновитель и организатор второго крестового похода в 1146 году, канонизирован в 1174 году. Желаете знать, каким именно? Низшая ступень находилась у него на мельнице, вторая — на ниве, третья и наиболее достойная — не слушайте, Саттембрини, на ложе отдыха. Мельница — это символ мирской жизни, неплохо сказано, нива — душа мирянина, которую возделывает проповедник и духовный наставник, это уже более достойная ступень, но на ложе... — Довольно знаем, — воскликнул Саттембрини. — Теперь он примется доказывать вам, господа, всю пользу и смысл постели. — Я не представлял себе, Лодовико, что вы такой скромник, когда видишь, как вы подмигиваете девушкам. Где же ваша языческая непосредственность? Итак, ложе — место соития любящего с предметом страсти. И как символ созерцательной отрешенности от мира и всего живого. Соития с Богом. Фу, полно, полно, чуть не плача, запротестовал итальянец. Все рассмеялись. После чего Саттембрини с достоинством продолжал. Ну нет, я европеец, человек Запада. А ваша иерархическая лестница — это чистый Восток. Восток гнушается всякой деятельности. Лао Цзы учил, что бездействие — самое полезное дело на свете. Лао Цзы, Ли Эр, конец VI, начало V века до нашей эры, древнекитайский философ, которому приписывается книга Лао Цзы или Дао Де Цзин, где опровергается существование Бога и резко обличаются религиозные и социально-политические традиции того времени. Философия Лао Цзы, даосизм, проповедует недеяние как идеал, к которому должен стремиться человек, ибо, согласно взглядам Лао Цзы, люди способны лишь понять окружающий их мир, но не в силах изменить его. Если бы все люди отказались действовать, на земле воцарились бы мир и счастье. Вот вам ваше соитие. Вы так думаете? А как же быть с западной мистикой и с квиетизмом, к чьим представителям нельзя не причислить Фенелона, учившего, что всякое действие греховно, ибо стремиться к действию значит оскорблять Бога, которому одному угодно действовать, я цитирую основоположение Молинеса. Фенелон Франсуа де Солиньяк де Ламотт, 1651-1715, французский писатель, педагог и богослов, член Парижской академии наук, архиепископ в Камбре. Молинос Мигель, 1640-1696 годы, испанский мистик и богослов, основатель религиозно-философской системы квиетизма. Нет, по-видимому, духовная способность обретать блаженство в покое свойственна не одному только Востоку, а распространена среди людей повсеместно. Тут слово взял Ганс Кастерп. С простодушной решимостью вмешался он в разговор и изрек, глядя в пространство. Созерцательность, отрешенность. В этом что-то есть. Этого так просто не скинешь со счетов. Мы живем довольно-таки отрешенно здесь наверху. Ничего не скажешь. Лежим на высоте 5000 футов в своих на редкость удобных шезлонгах и взираем вниз на мир и на людей, и думаем всякое. И вот если вникнуть хорошенько, то, говоря по правде, ложе, то есть шезлонг, не поймите меня превратно, принесло мне больше пользы и меня научило большему, чем мельница на равнине за все прошедшие годы вместе взятые. Этого отрицать нельзя. Сеттембрини устремил на него затуманенные печалью черные глаза. — Инженер! — произнес он сдавленным голосом. — Инженер! И он взял Ганса Кастерпа за руку и попридержал его, словно за тем, чтобы, пропустив вперед остальных, вразумить его с глазу на глаз. «Сколько раз твердил я вам! Каждый должен знать, что он собой представляет, и думать так, как ему надлежит. Удел европейца, человека западной культуры, невзирая на все и всяческие основоположения, разум, анализ, действие и прогресс, а не кровать монаха лежебоки». Нафта все слышал. Обернувшись, он сказал: «Монаха? Вся Европа возделана трудами монахов. Монахам мы обязаны тем, что Германия, Франция, Италия не покрыты первобытным лесом и непроходимыми болотами, а дарят нам хлеб, фрукты, вино. Монахи, милостивый государь, очень даже хорошо потрудились». «Ну вот видите, позвольте. Труд для инока не был самоцелью, то есть средством забвения. Смысл труда не заключался для него и в том, чтобы способствовать прогрессу или извлекать какие-то материальные выгоды. Он был чисто аскетическим упражнением, частью послушания, средством спасти свою душу. Он охранял от соблазнов, служил умерщвлению плоти. Так что труд не носил, разрешите это заметить, никакого социального характера. Это был религиозный эгоизм чистой воды. Я вам чувствительно признателен за ваше разъяснение и радуюсь тому, что благотворность труда проявляется даже вопреки воле человека. Да, вопреки его намерениям. Мы отмечаем здесь не более и не менее, как различие между полезным и гуманным. Я прежде всего с недовольством отмечаю, что вы опять раздваиваете мир. Весьма скорблю, что навлек на себя ваше недовольство. Однако вещи следует различать и разграничивать, очищая идею Homo Dei от всего наносного. Homo Dei — человека Божьего, латинское выражение. Вы, итальянцы, изобрели вексельное дело и банки, да простит вам Бог. А англичане, те изобрели политическую экономию, и этого человеческий гений вовек им не простит. И в великих экономических мыслителях британских островов жив был человеческий гений. Вы хотели что-то сказать, инженер? Ганс Кастерп стал было отнекиваться, но потом все же заговорил, и Нафта, так же, как и Сеттембрини, не без любопытства ждал, что же он скажет. Тогда, господин Нафта, вы должны одобрять профессию моего двоюродного брата и поймете его нетерпение поскорее попасть в полк. Лично я человек сугубо штатский. Брат частенько ставит мне это в упрек. Я и воинской повинности не отбывал, вот уж подлинно дитя мира, и иногда даже думал о том, что легко мог бы стать священником. Двоюродного брата спросите, я это и ему не раз говорил. Но если отвлечься от моих личных склонностей, в чем, быть может, нет даже необходимости, то я весьма ценю военное сословие и питаю к нему полное уважение. Ему присуща одна чертовски серьезная сторона, аскетическая, если хотите. Вы сами только что в какой-то связи употребили этот термин. Оно всегда должно быть готовым к тому, чтобы иметь дело со смертью, с которой в последнем счете имеет дело и духовное сословие, не так ли? Потому-то военное сословие и отличают благопристойность, и иерархия, и послушание, и испанская честь, если можно так выразиться. И не все ли равно, в конце концов, подпирает ли тебе подбородок жесткий воротник мундира или накрахмаленные брыжи? Все дело в аскетическом начале, как вы превосходно выразились. Не знаю, удалось ли мне достаточно ясно передать ход моей мысли. «Вполне, вполне», — сказал Нафта и кинул взгляд на Саттембрини, который вертел тросточкой, поглядывая на небо. «И потому, мне кажется, после всего сказанного вами, — продолжал Ганс Кастерп, — что вы должны относиться с сочувствием к призванию моего двоюродного брата. Я имею в виду не престол и алтарь, не такого рода связь, из которой иные, приверженные существующему порядку, или просто благонамеренные люди, подчас выводят эту общность. Я имею в виду другое. То, что труд военного сословия, а именно служба, в этом случае речь идет именно о службе, отнюдь не преследует материальные выгоды и не имеет никакого отношения к политической экономии, как вы выразились, потому-то у англичан малочисленная армия. Немного в Индии и немного дома. Для парада. «Бесполезно продолжать, инженер», — прервал его Саттембрини. «Бытие солдата, я говорю это вовсе не желая обидеть нашего лейтенанта, не подлежит идейному обсуждению, ибо оно представляет одну голую форму, само по себе лишено содержания. Основной тип солдата — ландскнехт, который давал себя завербовать в защиту любого дела. Короче говоря, существовал солдат испанской контрреформации, солдат революционной армии, солдат Наполеона, солдат Гарибальди, есть и прусский солдат. Прежде чем говорить о солдате, я должен знать, за что он сражается. Но то, что он сражается, — возразил Нафт, — так или иначе, остается отличительной особенностью данного сословия. Вы не станете этого отрицать. Возможно, что... Особенности этой недостаточно, чтобы данное сословие могло, на ваш взгляд, подлежать идейному обсуждению. Но это ставит его в сферу, недоступную мерилам буржуазного понимания жизни. «То, что вы изволите называть буржуазным пониманием жизни», — произнес одними губами Саттембрини, растягивая уголки рта под изогнутыми усами и весьма курьезным образом, толчками, высвобождая шею из воротничка, — всегда готова вступиться за идеи разума и морали и за их законное влияние на юные колеблющиеся умы. Последовало молчание. Молодые люди смущенно глядели прямо перед собой, сделав несколько шагов и придав голове и шее нормальное положение, Саттембрини сказал: «Не удивляйтесь, мы с господином Нафтой часто спорим, но всегда по-дружески и во многом соглашаясь друг с другом». Все почувствовали облегчение. Это было благородно и гуманно со стороны Саттембрини. Но тут Иоахим, тоже с самыми лучшими намерениями и желая лишь придать разговору безобидное направление, словно повинуясь внушению со стороны и как бы против воли, сказал: «А мы как раз говорили с братом о войне, когда шли за вами следом». «Я слышал», — ответил Нафта. «До меня долетело несколько слов, и я обернулся. Вы о политике говорили? Обсуждали международное положение?» «О, нет», — рассмеялся Ганс Кастерп. С чего бы это стали мы говорить на такие темы? Брату, как военному, вообще неудобно интересоваться политикой, а я отказываюсь добровольно от нее, ничего в ней не смыслю. С самого приезда сюда я даже ни разу газеты в руки не брал. Сеттембрини, как и в прошлый раз, отнесся к этому неодобрительно. Сам он оказался превосходно осведомленным и положительно отзывался о последних событиях, поскольку они благоприятствовали делу цивилизации. Атмосфера Европы насыщена мыслью о мире, проектами разоружения. Идея демократии повсюду пробивает себе путь. Он заявил, что по имеющимся у него негласным сведениям, молодотурки готовят в ближайшее время переворот. Турция и вдруг национальное и конституционное государство. Какое торжество для человечества! Либерализация ислама. Презрительно фыркнул Нафт. Превосходно. Просвещенный фанатизм. Куда как хорошо. Кроме всего прочего, это касается вас. Повернулся он к Иоахиму. «Если не низложат Абдул-Гамида, вашему влиянию на Турцию конец. Англия провозгласит себя протектором. Вам следует весьма серьезно отнестись к связям и сведениям нашего Сеттембрини», — обратился он к двоюродным братьям, и это тоже звучало вызывающе, ибо из слов Нафты следовало, что он считает их склонными не принимать господина Сеттембрини чересчур всерьез. Во всем, что касается национальных революций, он прекрасно осведомлен. У него на родине поддерживают добрые отношения с английским комитетом по балканским делам. Но что же станется с Ревельским соглашением, Лодовико, если ваши прогрессивные турки добьются успеха? Эдуард VII уже не сможет гарантировать русским проход через Дарданеллы, и если Австрия все же решится вести активную политику на Балканах... — Хватит вам предрекать катастрофы, — отмахнулся Сеттембрини. — Николай стоит за мир. Ему мы обязаны гаагскими конференциями, которые и сейчас представляют моральный фактор первостепенного значения. — Бросьте. России после ее легкого провала на Востоке надо было обеспечить себе хоть какую-то передышку. Постыдитесь, сударь. Как можете вы осмеивать жажду человечества к общественному совершенствованию? Народ, который пойдет наперекор этим стремлениям, неминуемо себя морально изолирует. А на что же существует политика, как не для того, чтобы предоставить другому случаю морально себя скомпрометировать? — Вы сторонник пангерманизма? —